А с другой, обращаться к себе на «вы» – это, по-моему, уже верх снобизма. Кто это такой? Мой личный клон из секретной лаборатории гестапо? Нет, я не клон, прыскает смехом человек. И не читаю мысли. Просто это первое, что люди думают при моем появлении. За Ольгу не беспокойтесь, мне нужны вы. И тут до меня наконец-то доходит. Нет, он действительно ничуть не клон. Это существо аккуратно надело мое лицо. Так друид примеряет череп волка на карнавале демона Самхайна. У клона был бы мой голос. А этот беседует эдаким треснувшим, чуточку уставшим баритоном. Значит, имитировать звуки он не может. Идемте, протягивает руку двойник. Поверьте, вам лучше остаться со мной. Меня окружают карлики в черной форме. Видимо, чтобы подтолкнуть к решению. «Спасибо», – вежливо отвечаю я и с трудом удерживаюсь от поклона, подобно Аноде. Но это уже второе подобное предложение за вечер. Разум просит меня подождать. Вдруг будет и третье, и четвертое. Сами же понимаете, я должен сравнить свою выгоду. Он не улыбается, просто стоит, рассматривает меня с некоторым любопытством. «Это не предложение, жрец», — жестко сообщает человек в плаще. «Это приказ». «Ох, вот сейчас я точно полезу в драку. Да они что сегодня, сговорились все, что ли?» Выстрелы. Один за другим. 4 раза подряд. На серой ткани расплываются 4 вишневых пятна. Но незнакомец не падает. Он лишь с усмешкой касается края своей шляпы, что твой английский колониалист из старых фильмов. Рот перекошен, парень балансирует, чтобы сохранить равновесие, и с трудом удерживается на ногах. Однако же не умирает, хоть кровь и доказывает, на нем нет бронежилета. Гномы в масках, оставив меня в одиночестве, вытаскивают майора Аноду из-под Лексуса. Тот не выказывает особого удивления. Похоже, майор знает чужака. «Обыщите его», — кивает подручным мой подражатель в сером. Те моментально выворачивают Аноде карманы, трясут его как грушу. На асфальт вываливаются бумажник, звенящая мелочь, авторучка. Двойник делает приглашающий жест. Аноду подталкивают к нему, бьют прикладом по спине, ставят на колени. «Сенсей, старичок в самолете, ваша работа?» – интересуется незнакомец. «Если так, меня смущает ваше поведение. Вы же знали, что пули бесполезны. Час, и я буду в норме». Анода смотрит на него снизу вверх, с некоторым, я бы сказал, сожалением. «Прекрасно знал, но видите ли, господин Локтев, у меня другая задача – тянуть время». Вероятно, даже если этому японцу разрежут живот и потащат наружу кишки, он продолжит изъясняться так же на «вы», с извинениями, не переставая кланяться. Сумасшедшая нация, но спасибо ему, теперь мне известна фамилия моего двойника. Ноги чувствуют, как вибрирует асфальт. Звуки над головой, клёкот и свист. Воздух упруго рубит лопасти. Сюда летят вертолеты, сразу несколько. Издали слышно, как ревут моторы армейских машин. Японец вызвал подмогу. Грохот такой, словно к нам движется половина армии Ниппон-Коку.